Спустя пару дней – Боллингбрук. Боллингбрук был юго-западным пригородом Чикаго. Здесь находилось множество предприятий и промышленных зданий. Склады, ремонтные СТО, рынки автомобилей, магазины запчастей. Бизнесмены продавали грузовые и легковые автомобили. Среди всего прочего здесь стоял огромный высокий длинный гараж. Заезды были широкие, и они были с двух сторон. Внутри стояло около 30 спортивных японских машин. Все были тюнингованные, такие как Honda Civic, Toyota Supra, Nissan Skyline, Nissan Silvia, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evo, Mazda RX-7. Все выглядели прекрасно, яркие и не очень, с аэрографией и без. Некоторые были с широкими арками и высокими спойлерами. В этом вместительном гараже работали инженеры-механики, маляры, дизайнеры и находились гонщики. Слышалось шипение сжатого воздуха. Кто-то работал болгаркой и резал кузовные элементы, а кто-то газовал и пытался настроить двигатель. Машины были обуты в довольно дорогие покрышки на дисках. В гараж выходили и заходили разного рода люди. Неподалеку в тени, словно лев, прятавшийся от знойного солнца, стоял Мерседес Гелендваген. Марк спокойно наблюдал за происходящим, одновременно заряжая обоймы своего R-15. Он зарядил 4 обоймы и связал их черной изолентой по 2 штуки. К гаражу подъехал Nissan NSX, из него вышел Ичиро, выглядевший довольным. «Какие тачки! Наконец-то удалось собрать всех их вместе!» — восторженно говорил Ичиро. К нему подошел механик в рабочем комбинезоне, который был немного испачкан маслом. Он хотел сообщить ему хорошие новости. «Мы еще работаем над ними. Совсем скоро будут готовы», — вытирая руки тряпкой, говорил он. «Нам для заездов нужны именно такие. Мы всех сделаем в этом городе. С такими-то моделями всех порвем. Все гонки наши, все победы». «Да, босс, работайте, работайте. Я вложил в этот гараж и тачки целое состояние. Все должно быть по первому классу. И покажите уже моих новых красавцев». Ему не терпелось увидеть 2 машины, заказанные для своей личной охраны. «Они скоро будут, босс», — ответил один из находящихся там членов клана. «Отлично. Йошида там?» — указал пальцем на двери Чира. «Да, он там», — ответили ему сразу несколько человек синхронно. Йошида был в офисе, который находился рядом с гаражом. Вход туда пролегал через гараж изнутри. Туда и направился Ичиро. Марк взялся за ствол и положил штурмовую винтовку на пол пассажирского места прикладом вниз. Он повернул ключ зажигания, и объемный V-образный двигатель взревел, распугав всех птиц, которые, не ожидая опасности, звонко чирикали и щебетали совсем рядом. Киллер переключил селектор передач в положение драйв, и Мерс резко сорвался с места в направлении гаража. Машина быстро въехала внутрь и остановилась посередине между рядов спортивных машин. Марк вышел, схватив готовый к стрельбе R-15. Находящихся внутри охватило чувство тревоги. Они не понимали, что происходит. Киллер открыл огонь. Он расстреливал все, что видел. Полки с запчастями, витрины. Пули попадали в кузова, в стекла, колеса, в фары и решетки спортивных машин. Кругом воцарился хаос. Бешеные звуки выстрелов делали свое дело, и этот звук был особенно громовым от эха. Быстро сменив обойму, он продолжил стрелять, но ни одна пуля не ранила рабочих, он дал им возможность убежать. На входе возникли фигуры с огнестрельным оружием в руках. Это были солдаты клана. Но Марк быстро с ними расправился, продолжив стрелять по стоящим канистрам с топливом, которые начали взрываться. Киллер сменил очередную обойму и убрал штурмовик в салон, вытащив на смену коктейли Молотова. Он поджигал бутылки и поочередно швырял в машины. Выбросив все, он сел в машину. Гараж полыхал. На улице рабочие отбежали подальше и, прячась кто в кустах, кто за деревьями, в шоке смотрели в сторону ворот. С внешней стороны они уже не могли разглядеть, что происходит внутри, так как густой дым поглотил все внутри. Эти рабочие с большей долей интереса наблюдали за происходящим, и все смотрели в сторону выезда из гаража. Наступила недолгая тишина. Вдруг прогремело два взрыва, и оттуда стремительно вылетел гелик, а вслед за ним два новых черных Toyota Land Cruiser 100. С громким ревом они уехали вдаль. Тем временем в гараже продолжали взрываться баки тюнингованных японских спортивных автомобилей. Три черных внедорожника начали смертельную гонку. Двое хотели уничтожить третьего. Марк посмотрел в зеркало заднего вида. Два больших преследователя ехали бок о бок, пытаясь догнать его. Выглядели они очень красиво и брутально. Марк свернул вправо на перекрестке. Те двое тоже успели втиснуться в поворот, где после такого резкого маневра жестко столкнулись несколько других машин. Из ленд-крузеров началась пальба, но они не могли попасть должным образом в гелик, который четко уходил в разные стороны, играя в шашечки на дороге. Через некоторое время пальба прекратилась. Марк дал возможность поравняться с собой. Он понимал, что его будут таранить, и резко нажал на тормоза в самый нужный момент. Ленд-крузеры, проехавшие вперед, протаранили друг друга. Марк принял вправо, ближе к зданию. Те двое снова за ним. Все трое выстроились в один ряд и набирали скорость. Но в самом конце, где уже заканчивалось длинное здание, Марк совершил поворот и уехал налево. Водители ленд-крузеров не успели среагировать, и один из них протаранил легковую машину, тем самым разнес ее, не получив особого урона. Вторая снесла овощную палатку. Люди успели отбежать в сторону, испуганные и удивленные, никогда не видевшие такую картину. «Мы должны убить его!» — кричал Ичиро, словно рассвирепевший пес. Он сидел на заднем сиденье одного из ленд-крузеров вместе с Йошида. Впереди за рулем сидел его охранник по имени Шира. Второй близнец сидел в другой машине с парочкой людей из их команды. Йошида знал, за кем они гонялись, и ему не нравилась эта затея. Впереди была дорога Змейка. Все три машины входили в нее уверенно, и снова началась стрельба. Стреляли уже без остановки, но безрезультатно. В последний поворот Марк свернул и, дав резкий рывок вперед, выехал на встречную полосу. За ним также пошли и два японца. Встречные машины моргали дальним светом и сигналили. Они пытались сами увернуться. Но у некоторых не очень удачно это получалось, и они врезались друг в друга. Гелик вернулся обратно на правую полосу, и один из ленд-крузеров, не справившись с управлением, въехал в прицеп дальнобойщика. Дальше показалась длинная дорога, автомагистраль номер 55. Марк еще раз глянул в зеркало заднего вида и нажал педаль газа в пол. Мотор Мерседеса рычал так, будто выпустили наружу само чудовище. G500 уверенно устремился вперед. Стрелка спидометра все ложилась. 180 км в час, 200 км в час, 220 км в час. Гелик не оставлял шансов Тойоте догнать его, и она стала сильно отставать. Марк знал, куда он ехал. У него был свой план для уничтожения. Он приближался к позабытому карьеру известняка, который когда-то забросила обанкротившаяся фирма. У въезда стояла заржавевшая табличка с надписью «Meteor Company». Марк сбавил скорость и повернул в его сторону, убедившись, что Toyota точно увидит этот маневр. Мерседес ехал по грунтовой дороге, оставляя за собой шлейф из пыли. Позади из поворота показалась Toyota. Снова началась погоня, только уже на огромной территории месторождения. Марк ехал по песку и ушел в поворот, залетев в горку и выпрыгнув с нее. Гелик поехал вдоль известняковой горы и, проехав несколько десятков метров, развернулся на 180 градусов. Киллер вышел с Ар-15 и расстрелял водителя ленд-крузера. Патроны в штурмовой винтовке закончились. Toyota медленно остановилась. В лобовом стекле с водительской стороны было множество отверстий от пуль. Оно окрасилось в кровавый цвет. Из внедорожника вышел крепкий японец в костюме. Это был Рокера, и он был безоружным. Они встретились взглядом. Японец ощутил на себе холодный взгляд Марка, который опустил штурмовик и вставил его между решеткой радиатора и кенгурятником Мерса. Они медленно подошли друг к другу на расстояние 2,5 метра и остановились. Японец встал в левостороннюю стойку и сжал кулаки. Марк не встал в стойку, а только лишь принял позицию, чуть отодвинув правую ногу назад и немного отогнувшись в сторону. Ракера резко пошел на сближение. Он сделал двойку и попытался нанести удар ногой сбоку по дуге в голову. Марк увернулся от ударов руками и, одновременно защитившись от удара ногой, нанес серьезный удар в лицо японцу, от которого тот, потеряв равновесие, подлетел и свалился на землю, подняв за собой облако пыли. Ракера не ожидал такого и потерянный поднялся на ноги. Крикнув от злости, он снова бросился в атаку, нанося всевозможные удары руками и ногами. Но Марк их блокировал и наносил ответные удары. Киллер нанес серию ударов локтями, тем самым не оставив на лице японца живого места. А потом ударил сокрушительной боковой левой, снова сбив с ног японца. Ракера, развернувшись, головой ударился о фару ленд-крузера, разбил ее и почти без сил оказался на коленях, дрожащими руками, пытаясь ухватиться за машину, чтобы встать. Марк подошел к нему и добил Лоу киком справа, воткнув его голову в щель фары. Охранник будто застыл в таком положении. Киллер развернулся и пошел к своей машине. Он почти дошел и остановился от звука движущегося транспорта. Оглянувшись, он увидел второй ленд-крузер, который ехал в его сторону. Передняя часть машины была в какой-то степени разбита, бампер и вовсе оторван. Была повреждена решетка радиатора и фары в нижних частях. Марк забрал штурмовую винтовку, развернул гелик и медленно начал движение, поставив селектор передач в положение D. Воспользовавшись моментом, он перезарядил Р-15. Въехавшим позади японском внедорожнике Ичиро, указав пальцем вперед, сказал: «Вот он!» «Что он сделал с ним? Ракера?» Ленд-крузер остановился у своего второго собрата. Оттуда вышли Ичиро, Широ и Йошида, а также четвертый член их команды. Ичиро приказал солдату сесть за руль. Широ подбежал к своему брату и, взяв его бездыханное тело, развернул к себе. Увиденное было ужасным. Лицо было разорвано остатками стекла от фары. Пальцами он провел по его щеке. На них осталась кровь. И он посмотрел на него еще раз и сказал: «Брат». Широ повернул шею и с ненавистной яростью посмотрел в сторону Гелендвагена, который остановился, и это еще больше разозлило его. Аккуратно положив тело брата на землю, он, Йошида и Ичиро сели обратно в машину. Тойота резво сорвалась с места в сторону Мерседеса. Марк наблюдал за происходящим через зеркало заднего вида, и в тот момент, как он увидел, что недруги сели в машину, он нажал на педаль газа. Перед ленд-крузером маячила задняя часть Гелендвагена, ловко заходящего в повороты и бодро разгоняющегося, а в них летели пыль и камни. Гелик заехал на крутой высокий подъем и скрылся из виду. Японский внедорожник тоже попытался взобраться на вершину, но попытка была фатальной. Доехав до половины, они увидели на вершине подошедшего Марка с автоматом, который открыл огонь. Марк расстрелял находящегося на водительском месте солдата и без остановки палил по передней части автомобиля, фары в решетку радиатора. Ленд-крузер скатился обратно. С задней левой пассажирской двери вышел Ичиро с пистолетом, но выстрелить он не успел. Киллер подстрелил его, но не смертельно. Ичиро с криком от боли отошел в сторону и упал. С другой двери выскочил Йошида. В Марк в него тоже выстрелил, а потом прицелился в сидящего Широ. Тот вышел из машины, закрыл за собой дверь и демонстративно снял с себя пиджак и галстук. Киллер опустил штурмовик и дал знак ему головой, чтобы тот поднялся туда, а сам развернулся и пропал из виду. Японец быстро поднялся на вершину. Там уже стоял Марк перед своей машиной. Японец что-то произнес на своем языке и указательным пальцем провел у своего горла, дав понять, что он жестоко отомстит за смерть брата. Киллер не придал этому абсолютно никакого значения и начал приближаться к врагу. Японец сделал выпад вперед и сразу атаковал с вертушки. Марк наклонился. Нога пролетела над его головой. Широ после удара с ноги сразу подключил серию ударов с рук. Марк делал уклоны и ставил блоки. Японец хотел сделать боковой удар с руки, но Марк опередил его, схватил эту руку и выполнил бросок через плечо. Японец сильно ударился о землю, но быстро встал и продолжил бой. Он нанес несколько ударов рукой и два удара с ноги в корпус и в голову. От первого удара Марк защитился рукой, а на второй подставил локоть, и стопа охранника пришлась четко в эту область. Марк, заметив, что он получил урон, сделал выпад и нанес два прямых удара левой и правой рукой, а потом добавил мощный боковой удар с ноги в лицо. Японец, крутнувшись, упал. У него была разбита левая часть лица, губы, нос, а щека с виском и вовсе опухли. Марк уже знал, каким стилем пользовались эти братья – карате, кио, кушинкай. Но сам Марк никогда не придерживался одного стиля, он был универсален. Широ медленно встал. Марк шел на него. Широ встал в левостороннюю стойку и, собрав последние силы, нанес четыре удара руками. Два в корпус и два в голову. Все четыре он попал. Марк стоял словно железный, у него не было ни боли, ни реакции. Японец смотрел на него будто на дьявола. Киллер нанес ему удар рукой в грудь так, что японец отлетел и ударился о землю почти у края вершины. Вставая, он стал блевать кровью. Он уже толком ничего не мог видеть. Вся картинка перед его глазами помутнела. Марк совершил несколько быстрых шагов к нему и в прыжке нанес ему удар с разворота в голову. Широ полетел с вершины вниз, вращаясь в воздухе и, ударившись об уклон, скатился к колесам ленд-крузера. Его тело не подавало признаков жизни. Он был мертв. Ичиро отчетливо видел, как он вылетел со стороны вершины. Сам же он сидел раненый. К нему подполз такой же Йошида. Ичиро, посмотрев на него, сказал ему. Он прикончил Широ. «Черт, босс, я ведь говорил вам». Тем временем черный гелик подъехал к ним, и оттуда вышел киллер с пистолетом ГЛОК-20. Оба лежащих посмотрели на него, как на свою смерть. Марк на ходу сразу пристрелил Йошида и, приблизившись к Ичиро, приставил пистолет к его лбу. Ичиро начал умолять о пощаде. «Не убивай, прошу. Это была ошибка. Я совершил ошибку, я не хотел». Марк немного надавил на курок, но спустя пару секунд ослабил давление. Он грозно посмотрел в испуганные, как никогда, глаза этого парня и все же не пристрелил его. Марк сел в машину и уехал, оставив за собой кучу пыли. Дрожащий Ичиро остался наедине с разбитой Тойотой и трупами.